Глава 7. Побег. Я пришел в себя в палате местной больницы. У меня кружилась голова. Оглядевшись вокруг, я увидел койки с другими больными и понял, что нахожусь в общей палате. Я попытался приподняться, но не смог пошевелиться. Снаружи я слышал шум движения по главной дороге. Я чувствовал себя слабым, как новорожденное дитя. Вошла сестра со шприца. Не говоря ни слова, она сделала мне укол. Через несколько мгновений я уже как бы парил в воздухе. Затем я, скорее всего, уснул. Потому что, когда в следующий раз открыл глаза, возле моей кровати стоял Ахмед и очень хмуро смотрел на меня. С ним было еще два парня. Я попытался улыбнуться Ахмеду, но из-за слабости и головокружения не смог. Один из парней громко засмеялся и сказал: «Вот куда привела его запальчивость. В следующий раз не будет таким смелым». Второй кивнул и добавил: «Он и в самом деле великий человек. 2 дня прошло, а он еще жив, хоть и прикован к постели». Из этого я сделал вывод, что нахожусь здесь уже 3-й день. Ахмед жестом попросил их уйти. Когда они наконец вышли, он сел на стул возле кровати и сказал: «Масуд, зачем ты губишь свое будущее? Твои сумасбродные выходки скажутся не только на тебе, но и на твоих родных. Подумай о них, Масуд. Еще есть время положить конец всему этому. Ты можешь признать, что был неправ, и хочешь встать на правильный путь. Сделай это, брат, и все у тебя будет хорошо». Мне стало грустно, когда я услышал его слова и увидел его любовь ко мне. Он помог мне сесть на постели. Со слезами на глазах я спросил: «Ахмед, ты тоже считаешь меня лжецом? Почему вы все считаете меня врагом? Я не могу понять, что я сделал. Я чувствовал, что кто-то внутри меня требует, чтобы я сказал это. Я чувствовал, что должен говорить». Ахмед осуждающе нахмурился. «Масуд, ты действительно лжец. Этот кто-то имеет плоть и кровь, и ты это знаешь. Кто-то научил тебя сказать все это, не так ли?» Я знал, что, несмотря на эти слова, он глубоко переживает за меня. Было видно, что он не верит мне и сильно огорчен. Я снова попытался объяснить. «Ахмед, понимаешь, пока я там в мечети был послушен этому голосу внутри меня, все слушали. Никто не произнес ни слова. Ты же знаешь. Но как только я стал говорить от себя, я пропал. Они побили меня. Я потерял спокойствие, уверенность в мыслях. И они начали бить меня, Ахмед». Я с надеждой взглянул на него. Я ожидал, что на этот раз он поймет меня. Но он вскочил рассерженный. «Теперь я вижу, что ты и вправду сумасшедший. Доктор прав. Тебе надо отправить в психиатрическую больницу». Он отвернулся и, не попрощавшись, вышел из палаты. Я был расстроен его демонстративным уходом, но больше всего меня встревожили его слова о докторе. Может быть, меня уже начали лечить как психически больного? У меня было тяжелое чувство, как будто что-то вот-вот произойдет. В страхе за свое будущее я потихоньку плакал, слишком взволнованный даже для того, чтобы помолиться. Через несколько минут вошла сестра, чтобы проверить мой пульс. Повернувшись к двери, чтобы видеть, если кто-то вдруг неожиданно войдет, она медленно и четко произнесла: «Будь осторожен. Не ешь здесь ничего. Сегодня в 3 часа ночи выйди в туалет. Там ты найдешь свою одежду. Оденься и беги. Не оставайся здесь». Она вышла, а я лежал почти бездыханный. Мгновенно я забыл все, что говорил мне Ахмед. Что будет со мной? Что она сказала? Я стал молить Бога о помощи. Как медленно тянулось в тот день время. Кто эта девушка? Просто сестра? Лежа в постели, я думал о ее странном предупреждении и пришел к заключению, что она говорила правду. От этой мысли у меня сжало сердце. Откуда она знает? Должно быть, ее послал Бог. Он послал своего ангела, чтобы предупредить меня. Вечером мне принесли еду. Я посмотрел на нее с подозрением. Мне очень хотелось съесть, но в ушах звучало предупреждение. Не ешь здесь ничего. Я снова взглянул на еду. Неужели они в самом деле решили отравить меня? Я знал, что бывали случаи, когда отступников убивали тем или иным способом. Неужели я действительно потерял все? А ведь я даже не понимал ясно, во что верю. Украдкой я сгреб еду в пластиковый пакет и сунул в тумбочку. Сделав это, я стал молиться. Снова и снова я просил Бога защитить меня. Я читал по памяти стихи из Корана. Минуты казались часами. Когда кто-нибудь подходил к двери взглянуть на меня, я притворялся спящим. Ночь тянулась бесконечно. В палате горел ночник, чтобы дежурная сестра могла видеть всех. Около 3 часов дверь тихонько открылась, и кто-то еле слышно позвал меня. Я выскользнул из постели и с громко бьющимся сердцем на цыпочках пошел в туалет. Там я нашел свою одежду, рубашку и брюки, в которых был в тот день в мечети, и надел их. Выйдя из туалета, я увидел своего ангела. Она торопливо сказала: «Если ты пойдешь в дальний угол сада, то сможешь залезть на стену и спрыгнуть с нее. Не бойся, там невысоко. В 4:30 идет автобус, ты доедешь на нем до Лиалпура. Оттуда на другом автобусе доберешься до Лахора. У тебя в кармане адрес. Там ты будешь в безопасности. Я еще положила немного денег. Моя мама живет там, и она поможет тебе. Я написал ей письмо и все объяснила. Отдай ей это, как только приедешь». Я был удивлен и сконфужен. Все это напоминало мне приключения из детской книжки. Почему эта девушка помогает мне? Почему заботится обо мне? Более чем когда-либо, я был уверен, что это Бог послал ее. Запинаясь, я благодарил ее. Она подтолкнула меня к выходу. Я спросил: «Почему ты делаешь это?» Она быстро сказала: «Нет времени на разговоры. Ты в опасности. Сегодня утром приходил один большой начальник, и я слышала, как он сказал доктору, что тебя нужно убить». В ее глазах засверкали слезы. И тут она произнесла нечто странное: «Таким образом, брат мой, ты останешься жив. Да сохранит тебя Бог». Она исчезла, прежде чем я смог поблагодарить ее. Я стал красться по коридору. К счастью, никто не слышал моих шагов. Выйдя в сад, я осторожно прошел через лужайку. Больничный сторож сидел на табуретке возле ворот и дремал. От него меня скрывали кусты. Однако он мог заметить мою тень на стене. Поэтому я постарался скорее обогнуть кусты и тут же попал в кучу навоза. Запах был ужасным. Я глянул на сторожа. Он все так же дремал. Я полез на стену. На мгновение я задержался, боясь прыгать вниз. Но тут залаяла собака, и я прыгнул в страхе, что меня заметят на стене. Я упал в какой-то мусор у подножия стены, недалеко от дороги. Кусками стекла я порезал руки. Но все-таки мне повезло, поскольку я упал на большую картонную коробку, которая спасла мою и без того грязную одежду. Я вскочил и бросился в ближайшую тень. Никто не окликнул меня. Я был в безопасности. Несколько минут спустя я встал и пошел по главной дороге в сторону Чиниота, что в 5 милях от Рабваха. Луна не освещала моего пути. Несколько раз в темноте мне удавалось различить фигуры, одетых в униформу охранников из Пенджабской службы безопасности, и видеть их латис, палки, которыми они могли бить нарушителей, но большинство из них спало. Я тихонько обходил их и шел дальше неслышными шагами по пыльной дороге. Каменистые холмы вокруг Рабваха были окутаны тьмой. Я не знал, смогу ли еще когда-нибудь вернуться сюда. После дневной жары ночная прохлада была приятной, и в другое время я бы наслаждался столь поздней прогулкой, но не в эту ночь. Мне было страшно. Я был уверен, что если меня поймают при попытке к бегству, то непременно убьет. Подумав об этом, я бросился бежать, желая очутиться как можно дальше от Рабваха, и бежал до полного изнеможения. В больнице я немного ослабел и теперь пожалел, что не сел в автобус. Но чем больше я думал о плане больничной сестры, тем яснее мне становилось, что в автобусе я не был бы в безопасности. Поэтому я решил идти в Чиниот, где мог бы сесть на утренний поезд до Лахора. Казалось, снова кто-то изнутри руководит моими действиями и побуждает меня поступить именно так. И это давало мне ощущение мира и покоя, даже на этой пыльной дороге. Ранним утром, час небольшим спустя, я добрался до железнодорожной станции. Вывеска «Чиниот» над дверью станции приветствовала меня. Маленькое здание уже было наполнено гулом голосов. Люди пили горячий сладкий чай. Говорят, что в Пакистане железнодорожные станции никогда не спят. И это правда. Я встал в хвост длинной очереди и в конце концов купил билет до Лахора. Через несколько минут тепловоз издал длинный гудок, и мы медленно тронулись в сторону Лахора. Поезд был набит битком, даже в проходах стояли люди. Это было выгодно мне. В толпе я чувствовал себя в безопасности. Через 1-2 станции давка уменьшилась, и я смог найти место. На остановках люди выходили размять ноги и купить себе еды на завтрак. Носильщики, кули, проталкиваясь громкими криками сквозь толпу, неся на голове тяжелые корзины и свернутые постели. Из-за волнения я не чувствовал голода, хотя не ел уже много часов. Но я тоже купил себе чай. Прохладным утром эта сладкая, как мед, обжигающая жидкость казалась очень вкусной. Ночные страхи остались далеко позади, но я чувствовал себя подавленным и одиноким. Хотя одиноким я не был. Я вытащил из кармана письмо, данное мне в больнице сестрой, и прочитал адрес. Nisbet Road, Лахор. Конверт не был заклеен, поэтому я достал письмо и прочитал его, очень желая знать, что же она пишет обо мне. Она писала матери, что в Рабахе у меня возникли проблемы, из-за которых мне пришлось срочно уехать. Она просила позаботиться обо мне и послать к одному из братьев матери. Пообещав написать еще, она поручила меня ее заботам. Аккуратно сложив письмо, я сунул его в конверт. После чтения письма на душе у меня стало светлее. Я чувствовал уверенность в том, что Бог заботится обо мне. Проплывающие за окном поля, зеленые после дождя, напоминали мне небеса. Я с нетерпением ждал прибытия в Лахор. Несколько часов спустя поезд прибыл на главный вокзал Лахора. Толпа вынесла меня из невысокого длинного здания вокзала. И я нанял танга, конную повозку, обычный вид транспорта в нашей стране. Возница спросил, куда мне ехать. Я сунул руку в карман за конвертом, и сердце у меня оборвалось. И конверт, и деньги, которые дала мне добрая девушка, исчезли. Кто-то вытащил их из моего кармана. Вероятно, в толпе на станции. Я горько пожалел о своей беспечности, но делать было нечего. Я признался вознице, что у меня украли деньги. К удивлению, он оказался добрым человеком и взялся отвезти меня на Nisbet Road. К счастью, я помнил часть адреса. Поскольку пассажиров в мою сторону, которые могли бы возместить ему хоть часть расходов, не нашлось, он легонько ударил лошадь вожжами. И мы тронулись в путь. Он привез меня на Nisbet Road и высадил там. Я был очень признателен ему за доброту. Я снова чувствовал заботу о себе. Поэтому прошептал короткую благодарственную молитву. Мне было трудно решиться спросить у прохожих о том, где живет нужная мне женщина. В Пакистане это не принято. Если бы это был мужчина, я мог бы спросить о нем в любой лавочке. Однако я не мог придумать никакого другого способа найти нужный мне дом. Казалось, никто не знает ее. Я остановился, не представляя, что делать. Пройдя немного дальше, я вышел на шумный перекресток под названием Лакшми Чоук. Вокруг было огромное количество щитов с афишами, рекламирующими самые разные фильмы. Пакистан и Индия – два крупнейших в мире потребителя кинопродукции. Этот район известен как центр киноиндустрии в Лахоре. Город знаменит своими киностудиями. Множество молодых людей тайно бегут сюда из дома, в надежде сняться в кино. Кинотеатры и рестораны были здесь повсюду. В толпе меня чуть не задавили. Я шагнул на мостовую, по которой тоже взад и вперед сновали люди, и чуть не попал под машину. Я прыгнул обратно на тротуар и налетел на парня, несшего перед собой поднос, на котором стоял чайник и несколько чашек. Когда я толкнул его, он споткнулся и уронил поднос. Чашки разлетелись вдребезги. Я был в ужасе. Парень ругал меня и требовал 5 рупий за разбитый сервиз. Я был совершенно беспомощен, так как у меня не было денег. Как обычно в таких случаях, вокруг стала быстро собираться толпа. Зеваки с любопытством ожидали, не начнется ли драка. Но мне совсем не хотелось ссориться. Я был виноват в случившемся. Мне было очень стыдно. Я сказал парню: «У меня нет денег. Если хочешь, обыщи меня. Но ты не найдешь даже самой маленькой монетки». Стоящий позади меня старик пробормотал: «Все они так говорят, эти бродяги. Приезжают сюда, чтобы найти работу на студии, надеясь стать актерами. Видно, это такое же». У меня уши горели. Он был далек от истины, но не мог же я начать убеждать его, что убежал из дома, потому что моя жизнь была в опасности. Я сказал парню: «Слушай, мне очень жаль, что так получилось. Почему бы нам не пойти вместе в ресторан, где ты работаешь? Я тоже мог бы поработать, а деньги, которые заработаю, я отдам тебе за разбитую посуду». Парень минуту помолчал, потом кивнул. Кажется, он вздохнул с облегчением, поняв, что ему не придется платить самому. «Пошли», — сказал он, и я отправился вслед за ним. Его звали Фарух. Он был примерно моего возраста и казался добрым малым. Я понял, что мы подружимся. Он привел меня к хозяину ресторана, который сидел за столом возле двери и считал деньги. Ресторанчик был маленький и торговал преимущественно чаем, как в самом заведении, так и на вынос. Такие парни, как Фарух, сновали повсюду, разнося подносы с чашками по студиям и конторам. Чай пили все и постоянно. Это был хороший бизнес. Мальчики получали небольшую плату. Их больше интересовал дополнительный доход, который они получали с клиентов в виде чаевых. Они не чувствовали себя обделенными, однако работа была нелегкой. Хозяин оторвался от кучи счетов и уставился на меня, слушая рассказ Фаруха. Когда тот закончил, хозяин резко сказал: «Значит, и ты тоже? Сбежал из дома, потому что влюбился в какую-нибудь девицу из фильма. И в какую же из них?» Я был в полном замешательстве, ибо ничего подобного никогда не приходило мне в голову. Я молчал, тогда он грубо сказал: «Пусть идет мыть посуду с другими парнями». Фарух отвел меня на кухню, где мне пришлось мыть целую груду всякой утвари. Эта работа мне была хорошо знакома. Я занимался этим с самого раннего детства. Но сегодня слезы то и дело застилали мне глаза, и я торопливо смахивал их рукой. Никто, кроме Фаруха, не видел этого. Поздно вечером, когда ресторан уже закрывался, я вспомнил, что мне негде ночевать. Я совершенно потерял надежду найти женщину с Низбит Роуд. Вероятно, теперь девушка из больницы решит, что я побоялся идти к ее матери или просто не принял ее доброту. Мне стало грустно от этой мысли. Я устало поплелся прочь. Фарух пошел рядом. «Тебе есть где ночевать?» Я покачал головой, очень жалея себя. «Пошли со мной», — приказал он и быстро двинулся к парку. В нем была какая-то внутренняя сила. «Интересно, откуда он? Где он вырос?» — подумал я, идя следом за ним. Мы вошли в знаменитый Лоуренс Парк и сели на скамейку. К моему удивлению, Фарух заявил, что это его скамейка. Он снимает ее для сна. «Сегодня», — сказал он великодушно, — «мы разделим ее. Половина тебе, половина мне». Мне очень понравилась эта мысль, и я от души поблагодарил его. Я наблюдал, как он открыл бумажный пакет, вытащил оттуда кусочки еды и аккуратно разложил на скамье. То, как он сделал это, очень характеризовало его. Позже он рассказал, что вырос в богатой семье в Карачи. Этот самый крупный город в Пакистане, находящийся в 800 милях юго-западнее Лахора, был для меня таким же далеким, как Луна. Фарух был джентльменом. Скудная пища, которую мы разделили в ту ночь под звездами, заполнила не только мой желудок, но и ту пустоту в сердце, которую я чувствовал, покинув Раввах. Я еще раз убедился, что Бог знает обо мне все. «Конечно, — думал я, — это Он дал мне нового друга, чтобы я не был так одинок этой ночью». Фарух коротко рассказал мне свою историю. Единственный сын в богатой семье. Он уехал в Лахор без разрешения родителей, чтобы попытаться найти себе место в мире кино. У него ничего не получилось, как у многих таких же парней, и он остался без гроша. Рассказывая мне все это, он казался очень несчастным. Я понял, как тяжело ему мыть посуду и разносить чай. Он не больше меня знал, что готовит ему будущее. Он даже немного всплакнул, как я утром. Мы разговаривали до поздней ночи. Фарух, который так сердился на меня утром, становился моим настоящим другом. Пока он говорил, по мне все больше поднимался гнев против той слепой веры, которой старшие пытались связать нас, молодых. Они хотели только одного — сохранить свои традиции. Истина их нисколько не интересовала. Они были закрыты и для Бога, и для людей. Все мы оказываемся связанными этой системой мыслей и поступков. Почему люди женятся и заводят детей только для того, чтобы сделать их несчастными? Думал я. Молодым так трудно жить. Когда я поделился этими мыслями с Фарухом, он в основном согласился со мной, но сказал, что не хочет жить без любви родителей. Я спросил, почему же он не возвращается в Карачи. Подумав минуту, он сказал: «Если я вернусь, ты поедешь со мной?» Я был очень тронут этим предложением, но пробормотал только: «Я никогда не был в Карачи. Где я буду жить?» Фарух утверждал, что это не проблема. И, наконец, я согласился, что если он решит вернуться в Карачи, я поеду с ним. Когда мы наконец уснули, уже начиналось утро. Свернувшись калачиком, мы спали на тесной скамейке. Несколько раз за ночь к нам подходил охранник со своей лати и будил нас. Фарух давал ему монету в 50 пайс, но охранник показывал палкой на меня. Ему приходилось давать еще одну монету. Охранник клал деньги в карман и шел к следующей скамье, где проделывал ту же процедуру с другими бездомными. Я понимал, что это была взятка, позволяющая нам спать на скамейке. Такие вещи обычны тем, где уровень жизни низок. Только таким путем люди могут обеспечить себе заработок. Я снова засыпал. Вокруг меня со страшным шумом рассыпались в пыль дома. Огромные здания падали, земля вздымалась и сотрясалась. Разрушения были повсюду. Из водосточных канав и канализационных люков исходило зловоние. На улицах не было живого существа. В небе кружились стервятники. Я вижу несколько пустых мечетей. Под разрушенной стеной ближайшей из них лежит полузасыпанный имам. Я останавливаюсь и вытаскиваю его. Он ничего не говорит, даже не видит меня. Он просто уходит, как бы в трансе. Вдруг я вижу, что в том же направлении движутся сотни людей. Я присоединяюсь к ним, чтобы посмотреть, что они собираются делать. Впереди я вижу огромный костер, самый большой из виденных мной. Густые облака дыма поднимаются в небо. Огонь, кажется, охватывает все, весь мир в огне. Люди подходят к огню и молча друг за другом идут в самую гущу пламени. Этому нет конца. Кажется, что в пламя их ведет какая-то неподвластная им сила. Войдя в огонь, они обугливаются и превращаются в пепел. Увидев это, я каменею от страха. Я кричу одному из проходящих людей. «Остановитесь! Почему вы делаете это? Зачем совершаете самоубийство?» Он мягко освобождается от моей руки и говорит. «Разве ты не знаешь, что это суд над миром? Мы получаем воздаяние за все, что делали, когда жили в мире». В ужасе я кричу. «Нет! Я не хочу такого конца! Нет!» Я слышу, как человек говорит мне. «Что ты тут делаешь? Иди на юг! Иди на юг!» Рыдая, я бегу прочь от огня. Я бегу, пока совсем не выбиваюсь из сил и не падаю на землю. Место, где я упал, похоже на самый прекрасный сад. Такой сад, который нельзя сравнить ни с одним садом на земле. Воздух тих и спокоен. Перед собой я вижу большой белый камень. На нем надпись. Здесь будут те, у кого на лбу печать. Очнувшись от этого ужасного сна, я слышу громкий адхан, призыв на молитву, доносящийся из расположенной поблизости суннистской мечети. Несколько минут я с удовольствием слушаю знакомые слова. Анихада унла иллаха ималлах, Мухаммадар Расулуллах. Фарух только чуть шевельнулся во сне. Я же окончательно проснулся. Я встал и пошел к мечети, из которой доносился призыв на молитву. Когда я совершал омовение, мне в голову пришла мысль. Я поступаю неправильно. Ахмадийцы не молятся с суннитами и шиитами. Однако я отогнал ее и вошел в мечеть. Во время молитвы имам прочитал стихи из Корана. «Восхвалим Аллаха, Господина Вселенной, Благого, Милосердного. Тебе одному мы поклоняемся. Тебя одного просим о помощи. Укажи нам прямой путь. Путь тех, которому ты благоволишь, а не тех, кто заслужил твой гнев, не тех, кто сбился с пути». Слушая эту молитву, я вдруг спросил себя. Все мы, мусульмане, повторяем эти слова по многу раз в каждой из 5 ежедневных молитв. Мы все всегда просим Бога показать нам прямой путь. Но какой путь мы просим Его показать? Разве мы еще не на прямом пути? Разве Он еще не показал нам его? Эти мысли возвращались снова и снова, пока я не отогнал их и не закрыл глаза, чтобы сосредоточиться на молитве. Молитва кончилась. Люди стали расходиться. Внезапно земля под моими ногами закачалась. Все было совсем как во сне. Это было землетрясение. Люди на улицах закричали. «О Боже, смилуйся над нами! Помилуй нас!» Я вспомнил свой сон, и кровь застыла в жилах. Землетрясение продолжалось несколько мгновений, после чего все стихло. Только оседавшая пыль напоминала о случившемся. Однако мои ноги по-прежнему дрожали. Перед моим внутренним взором все еще проходила процессия обреченных людей. Сон был слишком ясным. Я поспешил к Фаруху. Как я и ожидал, он уже проснулся. Он видел землетрясение первый раз в жизни. Мы вернулись в ресторан и позавтракали, после чего хозяин согласился оставить меня еще на день. Все парни получали оплату ежедневно и таким образом могли заработать себе на еду. В глубине души каждого из них жила надежда в один прекрасный день встретить человека, который сможет вести их в обожаемый ими мир кино. Я усердно работал, но мысли мои были далеки от работы. Снова и снова ко мне возвращались сомнения, от которых я отмахнулся в мечети. Я чувствовал себя обманутым. «Масуд», — говорил я себе, — «скажи, сколько раз в день ты молишься, и сколько раз ты повторяешь в молитве одни и те же стихи из Корана, как ученый попугай? Вдумываешься ли ты в то, о чем должен молиться? Что для тебя значит, когда ты молишь Бога? Укажи нам правильный путь». Если все мусульмане верят, что они на правильном пути, на пути, угодном Богу, тогда почему они просят указать этот путь, как если бы они еще не нашли его или боятся потерять? Ошеломленный, я вдруг понял, что я точно такой же, как они. Мы все в одинаковом положении. Разве совесть говорит мне, что я угождаю Богу? В конце дня, когда я выливал последнюю лоханку грязной воды, мое сердце все еще кричало: «О Боже, укажи мне путь, ведущий к истине!»